Болезнь Аддисона. Заболевание, развивающееся при разрушении клеток коры надпочечников. Ранее хроническая недостаточность коры развивалась чаще всего в результате туберкулезной инфекции. В настоящее время это заболевание в основном возникает из-за разрушительного воздействия на кору надпочечников антител, ошибочно вырабатываемых клетками иммунной системы. Симптомы болезни Аддисона – потемнение кожи, мышечная слабость, снижение массы тела, ухудшение памяти, снижение умственных способностей, возможности концентрации внимания, развитие депрессии иногда. Имеет место усиленное выведение натрия с мочой и повышение уровня калия в крови.